ночь к нам примчится на черных крыльях, и море звезд под небесья выльет, месяц пустив по волнам безбрежным лодкой золотой. Ты мне приснишься мечтой желанной, ангелом грез музыкаю странной, и разобьешь своим взглядом томным, друг мой, покой. Для нас с тобой горит над озером звезда, млечной тропой сквозь чаще манит нас мечта. И ни о чем так громко хочется молчать, да босиком по полю лунному бежать. Тихо твои плечи гладит ветер и сладко шепчет о чем-то вечном, нам открывая святые тайны юной любви. И метеор разрезает небо и разрешает старинный ребус. О, как прелестно необычайны дни, эти дни. Для нас с тобой горит над озером звезда, млечной тропой сквозь чаще манит нас мечта. И ни о чем так громко хочется молчать, да босиком по полю лунному бежать. Твой томный вздох так меня волнует, губ алых жар тянет и чарует, и таю я, как на дне вулкана, в этой любви. Я бы хотел, чтобы не кончалась ночь, где так пелась и так дышалась, ночь, где звезда моя средь туманов, ты, только ты. Для нас с тобой горит над озером звезда, млечной тропой сквозь чаще манит нас мечта. И ни о чем так громко хочется молчать, да босиком по полю лунному бежать. Над озером звезда, млечной тропой сквозь чаще манит нас мечта. И...